52. Вступающие на путь великого служения иногда опасаются, хватит ли у них достаточно духовных запасов для беспрерывной раздачи. Правда, они знают, что дающая рука не обеднеет, но им трудно приложить это в духовном понимании. Но также сказано о птицах небесных, которым достаточно зерна на завтра. Истинно не иссякнет запас духовный при сотрудничестве с иерархией. Не замолкнет сердце, хранящий образ владыки. Так можно не опасаться уничтожения запаса духа. Он неисчерпаем. Можно сокровища эти раздавать, лишь бы держать крепко нить серебряную.